Глава 9. Дверь хлопнула и ударилась о стоявший в тени шкаф. Пыль и труха посыпались сверху, создав в воздухе туманное облако. Маленький жмунь, сидевший на шкафу, дернулся от удара и проснулся. Взвизгнув от неожиданности, он посмотрел спящими глазами на эльфийку и смущенно затрубил в хоботок. «Мамондик мой маленький, ты здесь? Иди ко мне, почешу твою колючую шкурку!» Жмунь с наслаждением потянулся, свернулся в клубок и скатился по шкафу на пол. Приблизившись к ногам хозяйки, он вытянул свои лапки вверх, словно просясь на ручки. «Так, подожди, дружок, я передумала. Сейчас точно не до нежностей. Там собака умирает, и нужна твоя помощь». Жмунь отчаянно опустил лапки и запрыгнул на кровать, стараясь ничего не пропустить. «Его отравили? Думаю, да. И мне нужны все лекарства, которые ты сможешь найти. Где мой медицинский справочник?» Показав хоботком в сторону стола у подоконника, жмунь прыгнул к стеклянному стеллажу, наполненному склянками и мешочками, и принялся вынюхивать лекарства. «Точно! Он же в столе!» Подбежав к окну, эльфийка открыла небольшой ящичек и вытащила оттуда большую книгу с потрёпанными страницами. Между листами серой бумаги торчало множество закладок. Они были сделаны из высохших трав, которые когда-то нашел жмунь, и хранили тонкий аромат цветов и лечебных растений. «Отравление! Где же у нас отравление? Подожди, жмунь! А чем меня мама лечила вчера ночью?» Жмунь оглянулся и, понимающе, кивнул. Прыгнув со шкафа, он приземлился как раз на стол, где находилась резная коробка. Аптечка, вытащенная матерью, так и осталась стоять никем нетронутая. Протрубив достаточно громко, жмунь достал два открытых мешочка. Эльфийка улыбнулась и смутилась из-за своей невнимательности. «Как можно было не заметить любимую аптечку?» Бросив книгу на стол, она взглянула на мешочки. «Корень лопуха и цветы скумпии. Так подходит. Но это же собака, а не эльф какой-нибудь. Нам нужно что-то посильнее. Понимаешь меня?» Жмунь снова прыгнул на шкаф, порылся в одном из отсеков, названных ласково «собачья лавка», и через секунду принес небольшую склянку. Поставив ее на стол, Мариэль прочитала. «Собачий уголь. А, то, что нужно! Мой верный помощник!» Схватив лекарство, Мэриэль выскочила из комнаты и резко остановилась у двери. Взглянув на Мамондика, она осторожно спросила. «Мама приходила?» Мамондик кивнул, подтверждая ее опасения, и сморщил маленькую мордочку, а затем закрыл лапками глаза. «Все плохо, я знаю, жмунь. Позже с этим разберемся. Нам главное и Лота спасти». Резко повернувшись, Мариэль закрыла дверь и побежала вниз по винтовой лестнице. «Виктор, что с водой? Она нагрелась?» Эльфийка высыпала все лекарства на стол. Виктор копошился на кухне, не понимая, как подойти к плите. Он нажимал какие-то рычажки под чайником, но у него ничего не получалось. «Ничего не понимаю. Как она включается?» Раздосадованно произнес охотник и прислонился к столу. «Прости меня, Мариэль. Кажется, я не знаю, как это работает». «Вот непутевый. Ты что, первый раз видишь плиту? И чему тебя только родители учили?» Эльфийка подошла к плите, нажала на один из рычажков, и по трубам побежал особый природный газ. Их добывали эльфийские кротоведы. Они были похожи на обычных человеческих кротов, с большими когтистыми лапами, полностью слепыми, но необычайно развитым обонянием. Шерсть их была гладкой и немного бархатистой, странного переливающегося на солнце цвета, похожего на кислотную радугу. Их длинные носы чуяли запах природного газа на сотни метров, а когда находили, то тут же всем давали знать о своем кладе. «Многому учили, но точно не разжигать огонь на кухне. Нас с братом не к этому готовили, поверь мне». «Верю охотно. К чему же?» Эльфийка поставила на огонь чайник с водой и взяла с полки миску. «Потом расскажешь?» Раздобыв ступку с пестиком, она высыпала из мешочков по две дозы сухого порошка из трав и одну дозу собачьего угля. Смешав ингредиенты вместе, она растолкла лекарство и, сделав однородную смесь, внимательно посмотрела на Виктора. «Мы с Лориэль всегда были очень близки. С самого детства. Хоть и не похожи ни капли. Словно листочки с разных деревьев. Я была непоседливым ребенком и всегда устраивала семье какие-то кардебалеты и неприятности». Улыбнулась эльфийка, продолжая толочь лекарственную смесь. «Лориэль же была тихоней и любимицей матери. Она светлая, как солнечный день, и глаза у нее были синие-синие, как самая чистая река. Я же такая, какая есть». Морель усмехнулась и посмотрела на слушающего охотника. Лекарство было почти готово. Осталось дождаться, пока закипит вода. Поднявшись, она отошла к окну и продолжила. Последнее время она сильно болела. У нее было малокровие. Говорят, что это нехватка железа. Я ничем не могла ей помочь. Что я только не пробовала. Перерыла все возможные справочники, которые находила. Исходила лес вдоль и поперёк в поисках нужных трав. Пробовала разные комбинации, сочетания, меняла дозировки. Все без толку. Глупо, правда? Я лечу животных в этом лесу, а сестру не смогла. Вытерев слезы рукавом, она снова присела у стола. «Продолжай», — участливо произнес Виктор и легонько сжал ее руку. Мариэль услышала нарастающий свист и обернулась на звук. Чайник кричал и возмущался, крышка подпрыгивала под свой ритм музыки, выплескивая кипящую воду. Мариэль вскочила и погасила огонь. Залив горячей водой лекарственную смесь, она размешала ее и перелила в большую стеклянную бутылку. Захватив форонку, бутылку и небольшой тазик, она пошла в гостиную к собаке. «Виктор, иди сюда! Элота лихорадит!» — крикнула эльфийка, стараясь удержать пса на кушетке. Охотник ворвался в комнату и моментом схватил собаку за туловище. Держа его крепко, он старался успокоить верного друга. «Что с ним, Мариэль? Помоги же ему, черт побери! Сделай что-нибудь!» Эльфийка схватила бутылку, открыла пасть псу и влила туда все содержимое. «Держи его! Сейчас ему может стошнить!» Подставив тазик под морду собаки, эльфийка принялась ждать. «Вот сейчас! Сейчас должно сработать!» «Не работает, Мариэль! Не работает! Смотри, у него пена пошла изо рта! Он умирает! О, боже, нет! Только не это!» «Виктор, подожди, не паникуй, прошу тебя! Должно стать легче!» «Я стараюсь, но пока не выходит. А если нет, что тогда?» «Рассказывай, что было на тех стрелах! Ну, которые были заряжены в арбалете! Чем их смазывали?» Эльфийка схватила Виктора за руку и сильно сжала. «Сосредоточься! От этого зависит жизнь твоего пса!» Взглянув на эльфийку, Виктор скривился, но все-таки произнес: «Это особая суспензия, сделанная из крови мамонтиков. Для того, чтобы при убийстве этих зверенышей их кровь не успела свернуться». «Что? О чем это ты? Для чего вам это нужно?» Мариэль схватилась за стол, чтобы не упасть от услышанного. «Их кровь целебная. Ты не знала? Все об этом знают. В королевстве только об этом и говорят». «Целебная? Так вот, зачем вы за ними охотитесь? Ради крови?» Эльфийка зажала рот и осела на пол. «Как же так?» «Мариэль, прости меня. Прости нас всех за это. Но сейчас мой пес, он же умирает. Ты не можешь вот так нас бросить». «Я ненавижу вас. Охотников, браконьеров, всех тех, кто убивает зверей ради спасения жизни людей. Ненавижу!» Эльфийка сжимала кулаки и выплевывала слова, словно яд. «Но твой пес не виноват в том, кто его хозяин. В любом случае, я не знаю, чем ему помочь». «Я все понимаю. Ты можешь меня ненавидеть. Есть за что. Но как же Элот?» Мариэль услышала странное знакомое повизгивание. Подняв голову, она увидела Мамонтика. Он стоял у лестницы и смотрел грустными глазами на них обоих. Подбежав к эльфийке, он прыгнул к ней на плечо и что-то прошептал. «Нет, только не ты! Я не могу! Не проси меня об этом!» «Что он сказал?» Виктор позвал Мамонтика к себе с просьбой повторить сказанные слова. Жмунь помотал головой, поднатужился и выдернул иголку из своей колючей спинки. Протянув ее эльфийке, он лег на пол и расправил лапки. «Что он делает?» Виктор смотрел на эльфийку и старался читать с ее лица эмоции. «Он хочет, чтобы я отдала Элоту его кровь». Отчаянно выдохнула Мариэль и отвернулась. Мариэль сидела на полу и смотрела попеременно то на Мамонтика, то на Виктора с собакой. Ей нужно было принять решение, причем такое важное, которое она никогда еще не принимала. Причинить боль лучшему другу, чтобы спасти жизнь другого животного. А если Мамонтик умрет? Сколько крови надо, чтобы спасти Элота? Вводить кровь прямо в мышцу или искать вену? «Виктор, да что же ты молчишь? Помоги мне!» «Скажи, что я должен делать?» Виктор держал издыхающего пса на руках и перебирал пальцами влажную шерсть любимца. «Как мне поступить?» «Нет, не то. Это я сама должна решить. Я ведь знаю, что ты скажешь. Ты же ненавидишь Мамонтиков и готов убить любого ради денег». «Это не так, Мариэль. Я тебе позже все объясню. А сейчас ты должна взять кровь у твоего друга и сделать противоядие. Ты же знаешь, как делать сыворотку». «Что? О, нет. Я так и думала. Обычной кровью мы не обойдемся. Но я никогда ничего подобного не делала», — произнесла Мариэль и прижала Мамонтика к себе. Скрикнув от боли неспрятанных иголок, она с досадой взглянула на Жмуня и осторожно положила его на стол. Жмунь пожал плечиками и в извиняющемся жесте сложил лапки. Мариэль все понимала, но не знала одного, как сделать сыворотку и сколько времени это займет. «Что же мне делать?» Облокотившись на стол, она опустила голову и закрыла глаза. Но тут услышала шорох и резко обернулась. В дверном проеме стояла матушка и смотрела на дочь. В глазах Елене было столько боли и одновременно злости, что эльфийка отшатнулась и попятилась к охотнику. «Я знаю, что нужно делать», — произнесла Елене и отправилась на кухню. «Мариэль, так и будешь стоять и смотреть, как умирает еще одно живое существо? Тебе мало смерти твоей сестры?» «Мама, идем за мной и возьми с собой Мамонтика. Нужно торопиться, иначе еще одна смерть посетит этот дом». Мариэль взглянула на Виктора, словно в поисках помощи. В его глазах она увидела лишь сочувствие. «Иди, Мариэль, это же твоя мать», — прошептал он и, мягко улыбнувшись, махнул рукой в сторону кухни. Мариэль кивнула, сдернула подбородок и пошла на кухню. Услышав писк за спиной, она обернулась и поняла, что чуть не забыла Жмуня. Подсознательно спасая его от боли и страданий, она не хотела нести его на кухню. И даже сейчас, когда была нужна помощь собаке-охотника, она не хотела брать Жмуня на кухню. Почувствовав ее сомнение, Мамонтик спрыгнул со стола и, размахивая хоботком, сам побежал за Еленей. Переступив порог кухни, Мариэль кратко взглянула на Еленю и оторопела. Свет из окна, разливающийся по кухне, показывал все без прикрас. В гостиной этого не было видно, а здесь все проявилось яркими красками. Волосы Елени, будучи всегда теплого пшеничного цвета, стали белые. Седина ей придала мрачный орел холода и безразличия. Синие глаза стали еще ярче, но блеска в них не было. Они были спокойные и спящие, словно в них что-то умерло, заморозив этот цвет навсегда. Около глаз расположились новые морщинки, добавив возраста женщине. И глубокие темные мешки под глазами говорили лишь об одном, что горе, которое она пережила недавно, останется с ней надолго, а может, даже навсегда. Мариэль поежилась от увиденного и опустила глаза. Она не думала, что потеря дочери заставит маму так быстро постареть. Хотя как ей это понять? Она не сможет оценить боль утраты собственного ребенка, пока сама не станет матерью. «Мама, я хотела сказать тебе...» «Мариэль, потом!» Иллиния подошла к навесному шкафу и достала оттуда коробку. «Это бабушка прислала». «Бабушка Глинминель? Но как?» Мариэль удивленно взглянула и потянулась к коробке. «Дупловая почта. Открой». Бумага, в которую была завернута посылка, оказалась разорванной. Мама уже знала, что там находится. Открыв коробку, Мариэль увидела неизвестного вида устройство. Прозрачное, возможно, из крепкого стекла. Оно напоминало средних размеров блюда, внутри которого были небольшие углубления для пробирок. Блюдо стояло на вращающемся круге, прикрученном к прямоугольному постаменту. Тут была и ручка, похожая на ту, что заводит патефон. Старая, и казалось, что ей давно не пользовались. У Мариэль создалось впечатление, что аппарат создал мастер-любитель из того хлама, что был у него на чердаке. «Мама, что это? Это напоминает мне...» «Центрифугу. Да, это она. Ты ее, возможно, видела в старой медицинской книге твоей бабушки. Она досталась тебе по наследству». «Точно. Я читала о ней». Усмехнувшись, Мариэль подняла глаза к потолку, чтобы вспомнить что-то важное. «Она делает сыворотку из крови. О, мамочка, это то, что нам надо. Сколько времени она будет делаться?» «Я не знаю. Подумай, Мариэль, кто здесь лекарь, я или ты?» «Да, ты права. Я же читала об этом. В книге говорилось о том, что центрифуга отделяет кровь от сыворотки и плазмы достаточно быстро. В зависимости от того, какие усилия приложишь, такой результат и получишь. Чем быстрее будешь крутить ручку, тем быстрее делится сыворотка от крови. Но ты же понимаешь, что не все так просто». «Как это?» Мариэль удивленно посмотрела на маму в ожидании ответа. «Ты не знаешь свою бабушку Глинминель? И очень плохо, что вы до сих пор так и не свиделись. Ты же бродишь днями и ночами по лесу и до сих пор так и не побывала в эльфийской деревне. Мама, но ты же сама запретила когда-то». «Неважно. Все потом. Где мамондик?» «А, вижу. Давай, дружок, иди сюда. Будем у тебя кровь брать». Иллиния увидела, как жмунь протянул ей свою иголку из спины и лег на стол, сложив лапки. «Нет, не то. Мариэль, у тебя что, нет поршня для инъекций и иголки для взятия крови? Мы же не хотим, чтобы наш дружок умер от ее заражения». «Есть, конечно. Сейчас принесу. И захвачу пробирку и капиллярную трубку. Я мигом». Мариэль скрылась из виду, оставив мать и жмуня на кухне. «Ты рассказал ей, маленький проказник, да?» Жмунь приподнял голову со стола и отрицательно покачал хоботком. И Елена взяла с полки кастрюлю и поставила греться на плиту. «Нам нужна кипяченая вода, чтобы обеззаразить пробирки». Подозрительно взглянув на мамондика, Иллиния погрозила пальцем и произнесла. «Точно ничего не сказал? Мы потом ей все сами расскажем. Не нужно сейчас ее волновать, правда?» Мариэль вошла в кухню и замерла с небольшим чемоданчиком в руках. «Что вы собираетесь мне рассказать? И что здесь вообще происходит?» Иллиния отвернулась от дочери к окну и замолчала. Руки у нее немного дрожали, но она совладала с собой и сняла с плиты кастрюлю с кипящей водой. Осторожно донесла ее до стола и мельком взглянула на дочь. Мариэль все так же стояла и молчала в ожидании ответа. «Мама, я жду». «Мариэль, не сейчас. Давай займемся более важным делом. Я вижу, ты принесла все, что нужно для забора крови у жмуня. Ты не хочешь мне говорить, потому что до сих пор злишься на меня из-за Лориэль. Но я не убивала ее. Я не... Я знаю. Ты не виновата. Жмунь мне все рассказал. Но мы найдем виновного. Обязательно найдем. Ухмыльнувшись, Мариэль посмотрела на своего дружка и показала ему кулак. Затем провела рукой по шее и пригрозила расправой. Но быстро послала воздушный поцелуй и подошла к столу. Жмунь притворился, что не видел странных жестов Мариэль, поэтому закрыл глаза и вытянул мохнатые лапки вверх. «Прости, малыш, за боль. Я быстро. Расслабься и убери свои иголки». Мариэль достала из коробочки острое лезвие и кусок мыла. Мариэль молча взбила пену и нанесла на шею Жмуня. Она делала все очень аккуратно, потому что не хотела причинить боль Мамонтику. Он лежал как игрушечный, такой маленький, что хотелось прижать его к себе, а не колоть в него иголки. Посмотрев на пальцы, она увидела, что они немного дрожат. Волнение было во всем. В тишине, которую угнетало. Во взгляде матери, который, казалось, прожигал ее за спиной. В невыносимой жаре, от которой платье прилипло к ногам и рукам. Стряхнув руками и пошевелив шейными позвонками, она глубоко вздохнула и сказала: «Ну, поехали». Ловким движением Мариэль сбрила небольшой участок шерсти на шее Жмуня. Мамонтик лежал и не двигался. Казалось, он спал. Лапки его были собраны на груди и были очень расслаблены. Он был смелым и ничего не боялся. Его не трясло. Он не открывал поочередно глаза и не рассказывал свои нелепые истории, хотя их очень не хватало, особенно сейчас. Эльфийка достала из коробочки средних размеров колбу со спиртом и мягкую хлопковую подушечку. Налив небольшое количество, она смазала вену на шее Мамондика. Один укол иголкой, и кровь густой бордовой жидкостью полилась в пробирку. Наполнив сосуд полностью, эльфийка прижала хлопковую подушечку к шее Мамондика и потрясла его лапку, чтобы он открыл глазки. «Всё, малыш, ты как?» Мариэль взяла любимого дружка на ручки и покачала. Он мирно дышал и сладко сопел. «Нет, вы посмотрите на него. Идеальный пациент!» «Мама, а теперь центрифуга. Бабушкина. Давай пробирку. Вставляй ее в это отверстие. Закрывай крышку и начинай крутить. Стоп! Помнишь, я тебе говорила, что не все просто?» Бабушка Глинминель сама собрала аппарат и снабдила его магией. Особой, эльфийской. «Ха, но я не владею магией. Во мне больше человеческого, чем эльфийского. Я это уже давно поняла». «Да, твой отец постарался, когда делал тебя». «Мама, ты это сказала вслух?» Элени немного покраснела и отвернулась. «Лучше бы ты владела магией, чем тащила все, что плохо лежит». «Давай не будем об этом. Пожалуйста». Мариэль покраснела, и у нее сильно зачесались руки. Она подумала, что неплохо было бы спрятать эту центрифугу подальше от посторонних глаз, чтобы потом испробовать ее снова, без материнского надзора. «Нам нужна магия, древняя, эльфийская. Вот только я давно ей не пользовалась». Почесав подбородок, Эления замерла. «Наверное, с тех пор, как мы с твоим отцом сбежали из эльфийской деревни. Сколько лет прошло с тех пор?» 19. Мне же 19. Мариэль замерла, и у нее расширились глаза. «Мама, ты владеешь магией? Никогда этого не видела. Удивительно. Ты слушаешь меня или опять витаешь в облаках? Естественно, ты не видела». «Значит, 19. Осталось вспомнить, как это делать». И Элиния потрогала ручку центрифуги и закрыла глаза. Звуки сверчков и крики неизвестных животных летели из глубины леса. Шорох травы от ветра и всплески воды дарили новые ощущения и эмоции. Знакомые трели птиц смешивались со звуками арфы и барабанов. Эльфийка видела свою деревню и жителей, бродящих между домов. Эльфийских детей, изучающих магию и диковинных животных, любовников, прячущихся у реки. Приглядевшись, она поняла, что это был Шаат Миор и Эления. 19 лет назад она была счастлива и любима. Она владела магией эльфов и магией любви. Вытерев благодатные слезы, Иеления запела. «Ай, анардамин и эстультанин». С первым узлом приходит желание. «Анардадат и рискуинат». Узел второй оживит заклинание. «Анарднилет анимертат». Третий узел их в одно сплетет. «Анардганат и людгедат». С четвертым узлом моя песня расцветет. «Анардлебен и людбенан». Пятый узел ей форму придаст. «Анарденек и людвелек». Шестой ее силы наполнит тот час. «Анардодок онордарленот». Седьмым этот стих заплету как шнурок. «Анардалот и эленат». Восьмым вознесу за звездный порог. «Анарднедер хагвера гвир». С девятым ткий же теперь ветерок. Когда песня закончилась, Иеления увидела, что ручка центрифуги крутится сама. Устройство дергалось и пыхтело, издавая скрипучие звуки. Оно казалось настоящим. Еще мгновение, и оно готово было взорваться. Мельком взглянув на Мариэль, Иеления поняла, что дочь смотрит на нее влюбленными глазами. Такими же она смотрела на того охотника, сидящего в гостиной. «Мама, она же вертится! Сама! Не может быть!» Мариэль подошла к матери и обняла ее. Положив голову ей на плечо, взяла мать за руку и поцеловала ее. «Ты волшебница! Невероятная эльфийка!» «Ты тоже невероятная! Только пока сама этого не знаешь. У нас всех разные способности, но мы настоящие эльфийки. Не забывай этого никогда. Обещаешь мне?» «Да, конечно. Обещаю». Вдруг центрифуга остановилась, ручка замерла, и две эльфийки наклонились над бабушкиным устройством. «Странно. Неужели все?» Раздался хлопок, и крышка слетела, выпустив клубы холодного пара. Мелкие ледяные крупинки приземлились на стол, окрасив его на мгновение в белый цвет. «Осторожно вынимай пробирку. Она может быть очень холодной», произнесла Иеления и взглянула на Мариэль. «Возьми лучше щипцы». «Не надо, я справлюсь». Мариэль потянулась за пробиркой и ухватила ее тонкими пальцами, но резко отдернула руку от жгучего холода. «Еще раз! Давай!» Мариэль попробовала еще раз, и у нее получилось. Вытащив пробирку, она увидела, что кровь Мамондика разделилась. Теперь там была плазма и ее компоненты. «А дальше что делать?» Мариэль держала пробирку на весу и смотрела на слои крови. Сверху плавала прозрачно-желтая плазма, снизу эритроциты и лейкоциты. «Мама, нам нужна помощь!» Усмехнувшись, произнесла девушка и показала на собранные пробирки и инструменты. «Я не знаю, как сделать из этого всего сыворотку». Старшая эльфийка посмотрела на Мариэль и поняла, что дочь начинает паниковать. Схватив центрифугу, она повертела ее в разные стороны и, ничего не найдя, кинулась к бумажному свертку. Развернув его полностью, она увидела на внутренней стороне пакета несколько строчек. «Смотри, Мариэль, твоя бабушка оставила нам послание. Я его не заметила. Она как чувствовала, что мы не справимся. Мама, читай!» Эльфийка начинала нервничать от того, что время уходило, а сыворотка еще не была готова. Еле не откашлялась от внезапно нахлынувших чувств и начала читать. «Иеления, если вы разберетесь, как пользоваться этим нехитрым устройством, значит, еще не все потеряно. Чтобы сделать сыворотку для лечения отравлений и малокровия, необходимо добавить в образовавшуюся плазму антарктицит. Это природный материал, который отделяет сыворотку от плазмы. Постскриптум. Антарктицит выглядит как игольчатый кристалл. «Удачи, деточки мои!» «Мариэль, это все. Здесь больше ничего нет!» И Эления перевернула сверток, но ничего не нашла. Взглянув на дочь, она опустила руки и замолчала. «Что? Что за чертов антарктицит?» — скрикнула эльфийка и упала на стул, обхватив голову руками. «Все, это точно провал!» «Антарктицит выглядит как игольчатый кристалл. Что это значит?» «Так, спокойно, Мариэль, думай!» Эльфийка поднялась со стула и вышла из кухни. В гостиной стояла устрашающая тишина. Виктор полулёжа дремал на кушетке и обнимал пса. Мариэль осторожно подошла к любимому охотнику и его собаке и присела рядом. Потрогав нос Элота, она поняла, что он еще горячий, а значит, температура не собиралась так просто уходить. Собака спала или была без сознания, но это было ненадолго. Сколько у нее было времени? Она не знала. Но, видимо, не так много. Каждая минута могла стать последней. Но как продлить это время и не навредить, Мариэль тоже не понимала. «Мне нужна помощь всех мамондиков», — тихо произнесла Мариэль и пошла искать накладки на уши. Оглядев гостиную, она посмотрела на столе и под ним. Под кушеткой тоже не было. Став на колени, она начала шарить по полу, пока не доползла до веранды. Ладошки ловко обыскивали пространство, где она могла выронить накладки. Дощатый пол елозил по пальцам, оставляя противные занозы, но Мариэль этого не замечала. Подняв голову, эльфийка поняла, что незаметно наступил вечер, а совсем скоро наступит и ночь. Прошло несколько часов с момента отравления Элота, и это угнетало ее и не давало здравомыслить. Поднявшись, Мариэль отряхнула платье, заплела косу из распущенных и постоянно лезущих в глаза волос и решила поискать там, где спала прошлой ночью. На той самой кушетке, на которой сейчас мирным сном спал Виктор. Решительно направившись обратно в гостиную, она подобрала платье, села на колени и, стараясь не разбудить спящих, начала пальцами прощупывать застеленный половиками пол. Руками старалась дотянуться до темных мест под кушеткой. Подняв голову, начала ощупывать пустые места, где не спал Виктор, под сидушкой и у стенки дивана. Ничего. Приподняв по одной все четыре лапы, она посмотрела под головой хвостом, пошарила за спиной собаки. Ничего. И тут поняла, что теперь нужно будет проделать то же самое, только с Виктором. Вот незадача. Ей было неловко находиться рядом со спящим мужчиной. Мариэль никогда не была так близко к человеку, который ей нравится, и поэтому не знала, как себя вести. «Да что за бред! Мариэль, возьми себя в руки и приступай уже!» Кивнув сама себе, эльфийка начала щупать охотника сверху вниз. Так ей казалось правильнее и этичнее, что ли. Посмотрев на лицо спящего мужчины, она увидела правильные черты лица. Черные раскосые брови, чуть сходящиеся на переносице, глазные впадины нужной глубины, прямой чуть с горбинкой нос, высокие скулы и пухлые губы. Коснувшись их кончиками пальцев, почувствовала, что они немного обветренные и сухие. Так захотелось их поцеловать, что внутри что-то затрепетало, запорхало мотыльками перед костром в ночи. Но оторвавшись от зовущих губ, ее глаза увидели то, что видеть было категорически запрещено. Не для ее глаз эта тайна раскрылась таким бесстыдным образом. Воротник рубашки немного загнулся. Верхняя пуговица была расстегнута и представляла зрелище всем любопытным. Белая, светлее естественного оттенка кожи борозда, похожая на старый шрам, она словно светилась и переливалась. Легко коснувшись ее, Мариэль почувствовала небольшое миллиметровое углубление. И казалось, что если постараться, через этот неестественный ручеек вдоль всей шеи можно добраться до самого сердца. Дотронувшись до нее пальцами, она немного задела кадык, и Виктор пошевелился. Нечаянно Мариэль разбудила мужчину, отчего тот открыл глаза и хмуро на нее уставился. Что-то случилось?» Виктор смотрел на испуганные глаза Мариэль и не понимал, что происходит. «Откуда у тебя этот шрам?» — бесцеремонно спросила Мариэль, тут же об этом пожалев. «Ой, прости, я не хотела быть такой любопытной. А может, хотела? Неважно». Закрыв воротником шрам, Виктор застегнул верхнюю пуговицу и принял сидячую позу. Откашлявшись, он погладил Элота и, как ни в чем не бывало, спросил. «Что с сывороткой? Вы уже сделали ее?» Поняв, что Виктор ловко уклонился от щепетильной темы, Мариэль встала и опустила глаза. Что она могла сказать? Что они не знают, как спасти его друга? Что он может умереть в течение нескольких часов? «Нам нужна помощь мамондиков. Только они знают, где можно найти антарктицит». «Что за... Ну, ты поняла?» «Это последняя ступень изготовления сыворотки. Благодаря этому средству можно добиться расщепления плазмы». «Понятно. А что ты искала у меня на шее? Мамондиков или антар... Ну, ты поняла?» «Не поверишь, но мне нужны ушные накладки. Благодаря им я связываюсь с мамондиками». Усмехнувшись, Мариэль продолжила. «Мне кажется, что последний раз я видела их в этой комнате. И, возможно, даже на кушетке, на которой ты сейчас спишь. Или мне это все приснилось?» Приподнявшись, Виктор осмотрел под собой пространство, пошарил рукой, но ничего не обнаружив, отрицательно покачал головой. «И здесь ничего нет». «Ничего. Но где же мне их искать? Может быть, в комнате Лориэль или в своей посмотреть?» «Твои накладки на уши, точнее, мои накладки на уши, находятся сейчас у меня», — произнесла мать, выйдя из кухни. «Если они тебе нужны, стоит только попросить. Не обязательно тащить их из-под носа». «Мама, ну ты же знаешь, как это бывает. Такое бывает только у тебя. Исключительно». «Что ты хочешь этим сказать?» Мариэль злобно посмотрела на мать, но тут же смягчила взгляд, понимая, что матушка права. Она видела ее насквозь, всегда смотрела прямо в душу. И когда лазурные глаза встречались с изумрудными, происходил настоящий ураган из самоцветов. Никто не хотел уступать, упираясь рогами, когтями и зубами. Два великолепных, но очень упрямых эльфийских цветка сталкивались, чтобы доказать, кто из них более ершистый. «Давай, продолжай, говори. Ты считаешь меня воровкой, так?» «Замолчи, Мариэль, ничего не говори, иначе быть беде. Я тебе клянусь всеми эльфийскими богами, быть беде». Элиния сложила руки крест-накрест, заняв воинственную позу. «Хочешь связаться с мамондиками, бери мои, наши семейные накладки и говори с ними. Проси о помощи, о совете. Это единственное, что сейчас важно. Услышь меня уже, наконец». Элиния резко протянула Мариэль накладки на уши и удалилась на кухню. «А у вас тут жарко», — сказал Виктор, аккуратно встав с дивана, чтобы не потревожить Элота, и укрыл его своим плащом. «Страсти так и кипят. Ух, у вас всегда так... напряженно, что ли?» «Нет, то есть периодически. Можно сказать, всегда. Виктор, это не то, что ты подумал. Я не... В общем, я не воровка». «Да-да, я знаю», — мужчина усмехнулся. «Я это понял в нашу первую встречу». «Что?» Мариэль вспыхнула, неожиданно развернулась и выбежала на веранду. Упав на плетёное кресло, она выругалась на эльфийском. Потрогала отцовы сережки, ее это успокаивало, и тут же забыла об охотнике. Затем надела накладки и включила связь. Настроившись на нужный канал, она с облегчением выдохнула. О, как долго она не слышала благодатных разговоров своих любимых зверюшек. Прошло всего лишь пара дней, а ей казалось, что она не разговаривала с ними вечность. «Прием, прием! На связи, Мариэль Тамиор. Меня кто-нибудь слышит?» Многочисленные голоса замолчали, и Мариэль узнала голос одного мамондика. «Мариэль, здравствуй. Не ожидал тебя услышать. Премудрый умой на связи. Мой друг, как же я рада. Мне нужна твоя помощь и твои знания. Мои странным образом пришли в негодность. Я весь внимание. Говори. Моя бабушка Глинменель. Ты же знаешь мою эльфийскую бабушку? Не дождавшись ответа, Мэриэль продолжила. Так вот, она придумала загадку, которую нам не решить самостоятельно. Но от этого зависит жизнь одного очень хорошего пса. Мэриэль, скажи мне, почему бы тебе не узнать ответ у твоей бабушки? Раз на кону жизнь, да еще и, как ты говоришь, хорошего пса. Бабушка не всегда выходит на связь. Да и если она загадала нам загадку, значит, она не такая уж и сложная. Просить ее дать ответ значит признаться в слабости и бессилии. Давай, попробуем вместе ее разгадать. Согласна? Да, конечно. Нужно понять, что такое антарктицит. Ведь он выглядит как игольчатый кристалл. Не представляю, о чем речь. Ну, это же элементарно. Удивительно, что ты еще не догадалась. Все на поверхности. Бабушку и вправду не стала бы тебе загадывать сложные загадки, зная, что вам нужна помощь. Премудрый умунь, ты на то и премудрый, если сразу же догадался, о чем речь. Но, видимо, мои мозги после отравления плохо функционируют, предпочитая чувствовать себя просто серой массой. Подсказываю. О чем ты думаешь, когда слышишь слово «игольчатый»? Ну, не знаю. Жмунь, маленький колючка. Не успев подумать, сходу ответила Мариэль. «Ой!» «Все верно, Мариэль. Речь идет о твоем друге Жмуне. Антарктицит — редкий минерал, образующий игольчатые кристаллы». «Кристаллы — это слезы. Слезы маленького Жмуня». «Я же говорил, что все на поверхности. Удачи, маленькая эльфийка. И привет Жмуню. Пускай забегает на вечерние посиделки в главном дупле. Обязательно передай. Мы будем его ждать». «Спасибо, премудрый мой. Обязательно передам». «Мариэль!» Виктор выбежал на веранду и резко остановился. «Илот не дышит!» Мариэль вскочила с кресла, испуганно взглянула на Виктора и, оттолкнув охотника, дёрнулась в сторону двери. Ворвавшись в дом, она подбежала к дивану и потрогала морду собаки. Нос был сухой и еле теплый. Положив руку на бедренную артерию, расположенную в промежности, между ногой и животом, эльфийка замерла. Пульс едва прощупывался, но все еще был. Сердце не переставало сражаться за жизнь хозяина, поддерживая то, что еще можно было поддержать. Мариэль выдохнула и побежала из гостиной в кухню. Мельком взглянув на Виктора, она слегка улыбнулась и произнесла: «Ложная тревога. Все будет хорошо. Я знаю, где взять последний ингредиент. Мы спасем Элота. Дай мне несколько минут». Виктор кивнул и направился к любимцу. «Моя помощь нужна. Если что, я готов. Только скажи, и я мигом». «Нет, пока ничего. Хотя... знаешь, нужно, чтобы ты подготовил Элота к вливанию сыворотки. Пошли со мной. Я дам тебе бритву и мыло». «Где нужно будет побрить? В промежности?» Виктор произнес это и замолчал. Щеки покраснели, и он отвернулся. «Почему в промежности? На шее, вот тут, слева». Мариэль провела рукой по своей шее и с интересом взглянула на охотника. Виктор понял, куда смотрит Мариэль, и машинально поправил воротник. «Все понятно. Сейчас все сделаю». Схватив со стола бритву и мыло, он незаметно удалился из кухни, но, быстро вернувшись, попросил миску с горячей водой. Получив, что просил, тут же снова испарился. «Мама, я знаю, где взять последний ингредиент. Мне сказали мамондики». «Ты же помнишь, что антарктицит — это игольчатый кристалл. И дальше-то что? Мариэль, ну, говори уже. Чего ты, Миш? Нервы мои испытываешь. Я и так на взводе. Да ты еще тут со своими загадками». «Ничего, просто... короче, слезы Жмуня — это и есть тот самый антарктицит. Вот что я хотела сказать». Мариэль, не глядя на мать, подошла к столу, где мирно посапывал ее дружок, и поняла, ей снова нужно будет просить у него помощи. Мало ей было его крови, так теперь еще слезы подавай. Откашлявшись, чтобы самой не расплакаться, она аккуратно растолкала жмуня и присела на стул, чтобы быть с Мамондиком на одном уровне глаз. Раскачиваясь, словно после похмелья, жмунь прижал лапки к голове и пригладил свои уши. Мягко улыбнувшись Мариэль, он пропищал что-то невнятное, закатил глаза и снова повалился спать. Видимо, стресс от процедуры сильно повлиял на его физическое состояние. «Жмунь, просинись!» Мариэль снова растолкала Мамондика и усадила напротив себя. «Ну как ты, дружок? У нас тут такое произошло, пока ты спал. Не знаю, как тебе сказать. Дело в том, что твоя кровь не помогла Элоту, и он, к сожалению, он... Его больше нет с нами. Теперь он с другими псами. Там». Мариэль показала рукой наверх. «На небе». Жмунь как-то резко осунулся, сгорбился. Плечи его поникли, и маленькие лапки задрожали. Иголки на спине то распрямлялись и делались жесткими и упругими, то сворачивались, превращаясь в пух. Громко плюхнувшись на игольчатый зад, он закрыл ушами мордочку и весь затрясся. Хоботок нервно дергался и издавал странные звуки. То трубил, то хныкал, заворачивался в колечко и вытягивался трубой. Мариэль первый раз видела такое. Чтобы жмунь так огорчался из-за чужого пса, а что же с ним было, когда умерла Лориэль? Она этого не видела, но сейчас даже боялась это представить. «Они очень эмоциональные», — произнесла ей Линия и протянула Мариэль пустую пробирку для слез. «Может, не надо было так?» «Как? Были другие варианты?» Мариэль посмотрела на мать и взяла у нее стеклянную емкость. «Это было жестоко, даже для тебя». «Мама, умоляю тебя, во мне течет твоя кровь, поэтому не надо мне говорить о жестокости». Мариэль отвернулась от матери, зная, что от нее не ускользнул язвительный тон дочери. Прижав к себе жмуня, она отодвинула ушки с мордочки любимца и смахнула прозрачные слезы прямо на дно пробирки. С тихим звоном они коснулись стекла и расползлись по стенкам. Игольчатые кристаллы антарктицита, всецело готовые для использования. Жмунь открыл глаза и взглянул на Мариэль. «Прости, малыш, я не могла иначе. Ты же все понимаешь, что ради жизни можно сделать все, что угодно. Смерть же все сделает сама». Жмунь кивнул, отвернулся от Мариэль и сполз ее рук, оставив несколько царапин на ладони. Он дошел до конца стола, прыгнул на подоконник и исчез в густой зелени деревьев. «Так тебе и надо». Еленя выплюнула эти слова дочери в лицо и вышла из кухни. Даже не взглянув вслед матери и не обратив внимания на ее слова, Мариэль принялась за дело. Настроение матери всегда менялось, как погода. То она добрая и любящая мама, в следующий миг — злобная и остервенелая незнакомка. Эльфийка достала из шкафа чистый белый фартук, забрала волосы в крепкий пучок и вымыла руки с мылом. Затем выложила на стол стеклянную пробирку со слезами жмуня, пробирку с кровью Мамондика, побывавшую в центрифуге, и еще один чистый сосуд для готовой сыворотки. Крепко зажмурившись, чтобы стало больно глазам, она посидела несколько секунд, затем взяла колбу со спиртом и вылила ее содержимое себе на руки. Стряхнув остатки, она поморщилась от резкого запаха и запрокинула голову повыше, чтобы не дышать алкоголем. Вдохнув чистого воздуха, она взяла пробирку со слезами и добавила их в сосуд с плазмой. Стоило капельке хрустальной слезы опуститься в красную жидкость, разделенную центрифугой на две части, как началась химическая реакция. Да такая бурная, что руки Марии задрожали. Из пробирки повалил густой белый дым и накрыл половину комнаты воздушным полотном облаков. «Сколько дыма!» Закашлявшись, эльфийка зажала рот и нос. «Это что, все я сделала?» Когда дым рассеялся, Мэриэль посмотрела на пробирку и увидела, что плазма соединилась со слезами и образовала сыворотку. Она выглядела так, словно это была тень крови, жидкая розовая субстанция, словно вода, подкрашенная вином. Аккуратно перелив сыворотку в чистую пробирку, Мэриэль встала и взяла необходимые инструменты из своего чемоданчика. Направившись в гостиную, к кушетке, она поставила чемоданчик на стол и присела рядом с псом. Увидев на шее побритый участок кожи, она улыбнулась Виктору и начала работу. Сделав те же манипуляции, как и с мамонтиком, она нашла еремную вену, обвязанную жгутом, и аккуратно в нее вошла. Наполненный сывороткой поршень для инъекций выпустил свое содержимое в вену и, разбавляя зараженную кровь, отправил лекарство внутрь организма. Зажав ранку, смоченной в спирте хлопковой подушечкой, Мэриэль связала жгут шеи и укутала Элоту покрывалом. Поднявшись с кушетки, она устало посмотрела на Виктора и бросилась к нему в объятия. «Я не убивала, Лориэль! Не убивала! Ты мне веришь?» «Я верю, Мэриэль. Ничего не говори. Все это знают». Не давая ей раскрыть рта, он поцеловал эльфийку и не останавливался, потому что не мог оторваться от сладких губ. Мэриэль прижималась к любимому охотнику, а он гладил ее по волосам, приговаривая нежные слова. Целовал ее в мокрые глаза и холодные от слез щеки. Осторожно касаясь немного обветренных губ, отдавал всю нежность и любовь. И она ему отвечала тем же. «Ты не оставишь меня, Виктор? Не оставишь? Ответь мне!» Мэриэль посмотрела на охотника и увидела в его глазах сомнение. «Что?» «Мэриэль, не сейчас. Ты пойми, все совсем непросто».